и чулки, сшитые из солдатских трикотажных обмоток. Гимнастерка, туго перехваченная ремнем, пилотка, через плечо санитарная сумка. Варвара сидела красивая и в этом нескладном наряде, выложив на коленях вверх ладонями маленькие руки. «Варварушка, расскажи о себе», — попросил Лагунов, чтобы хоть как-нибудь завязать разговор, и влюбленно потрогал форменные пуговки на манжете ее гимнастерки. «Ведь я тебя больше года не видел». Все пережитое им глушившее личное чувство сразу отошло, а чувство вспыхнуло, словно пожар в сухом лесу, до корней прокаленным солнцем. Если бы здесь не было Тамары, Лагунов покрыл бы поцелуями маленькие работящие руки Вари. Но Тамара, помешивая что-то в котле, смешивала и мысли Лагунова. Он кашлянул, закурил, нервно покусывая мундштук. «Я своего Петю так и не видела с тех пор, как он приходил на переформирование», — сказала по бабье певучи Тамара, косясь на сидевших гостей уголком глаза. «Теперь повисло бы ему на шею при всем честном народе, ей-богу!» Варвара обернулась к Лагунову с легкой усмешкой, но поневоле смутилась. Тот смотрел на нее неотрывно и, кажется, даже не слыхал слов, неспроста сказанных Тамарой. «Мне пора», — поднялась Варвара. «Я получила назначение в ваш госпиталь хирургической сестрой». «Хорошо», — хмуро сказал Лагунов. «Я здесь сейчас комиссаром. Был ранен». Лицо Варвары осталось доброжелательно спокойным. «Ну и застрял пока. Думаю, опять проситься на передовую». «Куда уж передовее-то», — возразила Тамара, поднимая черпак, свалившийся с плиты после сотрясения от нового близкого взрыва. «Где Никита Бурцев?» — спросила Варвара. «Вы ведь все вместе ушли с каменушки, вместе и воевали». «Никита, наверное, погиб на хуторе Вертячем, в госпитале, который сожгли немцы». «Погиб?» — опечалилась Варвара. «Ой, товарищ комиссар, что вы наделали?» — испуганно вскрикнула Тамара. «Бегите, горит! Господи, хоть бы кашу спасти!» Лагунов и Варвара оглянулись. Что-то громко зашипело возле них, и сразу светло вспыхнула скамейка, стенка кухни, сделанная из плетня, марлевые занавески на шкафчике, и скатерка на столе, и стол, весь походный уют Тамары Спириной. Тамара металась, выхватывая из огня то походный термос, то стопку жестяных тарелок, тоненько приговаривала: «Хоть бы кашу-то, кашу!» Подбежавшие красноармейцы стали закидывать огонь землей. «Берем, ребятки!» — скомандовал Лагунов, шагнув под горящий навес. Вчетвером они стащили с плиты котел с гречневой размазней и луженый бак с водой. «Вот!» — проявил себя героем в глазах любимой девушки. «Спас кашу!» — досадуя, подумал Лагунов. «Что там вспыхнуло, товарищ Спирина?» — строго спросил он. Тамара плакала, вытирая слезы посудным полотенцем. «Порох! Порох немецкий под лавкой был!» «Зачем?» «Печку я разжигала, а вы окурок в него бросили!» «Но, товарищ Спирина, хотя я тоже оказался участником диверсии, но заявляю, такое дело никуда не годится», — сказал Лагунов, одергивая гимнастерку и поправляя ремень. «Еще снаряды начнете вместо дров подкладывать». 53. «Можно двигаться?» — спросила Варвара, устраивая удобнее за спиной большую кастрюлю в мешке на лямках. Лагунов взял термос и рюкзак с хлебом. Пошли сменщик Тамары и двое красноармейцев, тоже с термосами, большими бидонами и мешками. Тамара, расстроенная событиями нескладного утра, желая хоть как-нибудь загладить свою вину, успела даже напечь пресных лепешек. «Хорошая женщина, а какой номер выкинула!» — говорил Лагунов, хмурясь. «Пороховой склад устроила на кухне». «Насчет растопки-то здорово получилось», — — сказал, смеясь, повар-сменщик. «Этот сундучок кто-то из разведчиков притащил, а она сообразила». Лагунов невесело улыбнулся. «Сообразила». «А где сейчас Иван Иванович?» — спросила Варвара, шагая по дорожке. Она знала, что больно заденут Лагунова ее слова, и не хотела у него спрашивать о Баржанове, но как-то само собой это получилось. Лагунов совсем посуровел, вопрос застал его врасплох, хотя и не был неожиданным. «Ведь ты сама знаешь, здесь главным хирургом, недавно ранен». Не глядя, Лагунов почувствовал испуганное движение Варвары. «Легко ранен, царапина на шее. Нам всем везет, сейчас он уже работает». «Сколько несчастья принесла война!» В голосе Вари звучало глубокое волнение. «Такая тревога давит все время!» «Боишься за Аржанова?» Чуть было не вырвалось у Платона, но вместо того он сказал, вовремя осознав, что не имел права лезть в ее сердечные переживания. «Да, война невиданно жестокая». Но Варвара и не заметила бы его неловкой оговорки, конечно. Она все время боялась за Аржанова и не скрывала этого. «За себя особенно страшно, когда ничего не делаешь», — громко говорила она. «Нынче нас застала бомбежка на берегу. Мы с Наташей Чистяковой только собрались грузить раненых, а тут самолеты, в щелях полно народу. Тогда мы присели и накрылись брезентом. Потом смешно было. А пока шла бомбежка, и под таким укрытием казалось спокойнее». «А сейчас тебе не страшно?» «Нисколечко». «Ну, еще бы», — пробурчал Лагунов. Они шли гуськом по дну сухой неглубокой верховьях балки. По откосам ее, как гнезда стрижей, темнели блиндажи, виднелись указки, аптека, зубной кабинет, терапевтическое отделение, даже лаборатория. Проходили цепочкой вооруженные бойцы. Навстречу шли легкораненые в ярко-белых повязках. Передовая теперь находилась совсем близко. «Мне хочется скорее заняться своим делом», — слезы сверкнули вдруг на глазах Варвары. «Бедный Никита, он так мечтал стать хирургом. А как Денис Антонович?» «Опять у нас. Начинает сам оперировать понемножку. Его нынче тоже представили к награждению. Получит орден Ленина. Он вынес с поля боя больше 100 человек». «А кто еще награжден?» «Я награжден», — отчего-то стесняясь, сообщил Лагунов. «Звездочку получаю». «Героя Союза?» «Да, за бои с танками». «Как хорошо», — задумчиво сказала Варвара. «Я очень рада за вас. Очень». Однако, занятая мыслями о встрече с Аржановым, она даже не поинтересовалась, в каких боях побывал Лагунов. «Ты знаешь, Платон, тут многие делаются героями. После войны...» Но Варвара не успела сказать, что будет после войны. Так сильно ее толкнуло в спину. Падая, она увидела, как повар сунулся к откосу балки и повалился, дергаясь всем телом. Головы у него на плечах уже не было. Она оказалась на земле недалеко от Варвары. Вид этой оторванной, истекающей кровью головы с побелевшими полуоткрытыми губами, с растрепанной русой прядью на лбу, потряс девушку. Только что шел, смеялся, шутил человек. Бледный до серости, Лагунов помог Варе встать. «Цела?» — глухо спросил он. «Как будто...» Она взглянула на неловко лежавшее тело убитого. «Что это было?» «Мина разорвалась его большим осколком». «Здорово сообразила насчет растопки-то», — вспомнились Варе слова веселого повара. «А у него, наверное, семья осталась. Жена, дети, родители». И еще она подумала, шагая дальше и прислушиваясь к голосам красноармейцев. «Как же они претерпелись ко всему». Пожалели о товарище, и тут же смех у них и разговоры о своем. Но можно ли осуждать за это? 54. «Вот тебе и на!» — удивился Леня Мотин, открыв кастрюлю, которую принесла Варвара. Точно какой-то злой озорник смешал и растерзал лепешки, испеченные Тамарой. «Осколок», — сказал Лагунов, рассматривая отверстие на боку кастрюли. «Оттого ты и упала. И если бы чуть посильнее ударил, насквозь пробил бы». «Жарко нам тут становится». Софья Шефер, только что вошедшая в блиндаж, с любопытством оглядела Варвару. «Кто вы по специальности?» «Хирургическая сестра». «Как там в городе?» «Города уже нет, одни развалины». «Так сильно разрушен?» Варвара только махнула рукой. Энергичное живое лицо Софьи словно застыло, потемнело. «Ох, проклятые! Даже мне, доброй бабе, хочется взять автомат и пойти в окопы, на передовую, в бой, черт возьми!» Маленький мальчик в простой курточке, но в нарядной, пестро-полосатой жилетке, появился между нарами и серьезно прислушался к разговору. «Полюбуйтесь, наше сокровище!» — уже с улыбкой сказала Софья Вениаминовна. «Сынишка хирурга Фирсовой, усыновленный всем коллективом. Правда, лишенок?» «Нет, неправда. Я военный санитар, а вы не добрая баба, а доктор». Софья Шефер подмигнула Варе. «Видели? И я-то не добрая баба. А кто тебе сшил красивую безрукавку? Ведь из собственного шарфа. Последнее достояние!» Весело пояснила она, опускаясь на табурет и притягивая к себе ребенка. «Покажи-ка тете свою кофточку». Алеша распахнул полы курточки и по-прежнему серьезно посмотрел на Варвару. «Она не тетя, а девочка», — сказал он, не вырываясь из рук врача, но не проявляя и особого желания приласкаться. «Тобой просто овладел дух противоречия. Какая же она девочка?» Мальчик не ответил, поглаживая обеими ладошками обновку из мягкой цветной шерсти. «И не кофточка», — задумчиво закончил он, — «а джемпер». «Пер», — передразнила Софья Вениаминовна, любовно и грустно глядя на ребенка. «Тепло теперь тебе в нашем подземелье?» «Тепло». «Ну, хоть и это угадала». «Зачем такой маленький находится здесь?» – подумала Варвара, в то же время припоминая, что и в городе в самых немыслимых условиях живут детишки. Шум близких сражений доходил в глубокий блиндаж незамирающим гулом. «Иду отдыхать», – сказала Софья Вениаминовна, устало зевнув. «Когда на лед лежишь на нарах, словно в решете, так и встряхивает. А ничего». «Спим, как убитые». «Убитые не спят, Софья Витаминовна. Они ничего не могут. Доктор поставил трубочку моряку, чтобы дышать. Он подышал немножко и умер, и не проснулся». «Это тот разведчик?» — спросила Лагунова Витаминовна. Так называли ее не только Леша, но и все раненые. «Да, у него 8 ран было обнаружено, и горло разорвано». «Он все держался за меня, пока был живой», — печально и грустно сказал Алеша. «Взял мою руку и положил себе на лицо, а глаза у него стали мокрые. Я сидел возле него, и он не стонал, только дышал громко в свою трубочку». «Ох, парень, давно бы тебя эвакуировать надо. Нечего тебе тут делать». «Почему нечего? Я помогаю. Иван Иванович похвалил меня. Сказал, что я молодец. Вот возьмите его за рубль 20». Софья ласково потрепала черную челочку Алеши. «Что смотришь? Опять я неладно выразилась». «Чувствую, но я и сама не знаю, почему так говорят». «Пойдемте в операционную, товарищ Громова», — сделанной бодростью позвал Лагунов. «Представлю вас нашему начальнику. И, наверное, сразу включитесь в работу». «Я тоже пошла», — засобиралась Софья. «Я только забежала к Алёше на минуточку. Поклон ему мама присылала». «А где он?» Лицо невропатолога выразило недоумение. «Кто?» «Поклон». Алёша пытливо посмотрел на Софью Вениаминовну. «Вы его съели?» — строго спросил он и неожиданно заплакал. «Лишенок ты мой дорогой!» Софья развела руками, радуясь редкому у Алёши проявлению детской наивности. «Да я тебе сейчас 10 поклонов из военторга принесу». «Вы бы лучше мамочкин мне отдали». «Как же я его отдам, если я его съела?» «Будет вам дразнить ребенка», — сказал Лёня Мотин, проходя с тарелками в руках. «Не слушай их, Лёшечка, они шутят». «В чем дело? Кто обижает нашего будущего маршала?» — спросил незаметно подошедший Иван Иванович. Войдя в подземелье, он не сразу после дневного света рассмотрел всех собравшихся у выхода в тамбур, взглянул на Лагунова, на Софью и вдруг увидел замершую на месте Варвару с подвязанными на затылке большими косами, тоненькая, в военной форме. Она показалась ему так же, как и Алёше, почти девочкой. Но в застывшем движении ее руки, в повороте лица, во взгляде было столько женственного, зовущего, выстраданного. Невольно Иван Иванович посмотрел на Лагунова. «Что тебе до него?» — отразилось упреком на лице Варвары. Когда она почувствовала отчужденность Аржанова, ей стало неловко за свои грубые сапоги, за чулки, сшитые из солдатских обмоток, и жалкую юбчонку с двумя старательно отглаженными складочками, забрызганную, как и гимнастерка, кровью убитого повара. Она сознавала, что дело не в ее наряде, не в том, как она сейчас выглядит, но какое-то подсознательное чувство в ней цеплялось за эти мелочи, словно стремилось отстранить самое главное и самое ужасное. То, что Иван Иванович не рванулся к ней при встрече, как рванулся недавно Платон Лагунов. То, что он не ждал, не соскучился, а значит, и не любил ее. «Здравствуйте, Иван Иванович», — с трудом выговорила она. «Здравствуй, Варенька», — сказал он, бережно сжимая ее узкую руку. «Ну вот, опять мы собрались все вместе. Как ты там воевала?» Слезы блеснули в прижмуренных глазах девушки. «Разве она воевала? Разве совершила хоть какой-нибудь подвиг?» «Что я, как всегда, работала и только». 55. Лагунов отложил газеты, которые просматривал перед собранием, и на минуточку задумался. Вот операционная в блиндаже, высокий Аржанов в белом, и рядом с ним Варвара. Что ж, прекрасная пара. Непонятно, почему медлит Аржанов. Обстановка. Невероятно трудная, но чувства не убиваются ею. Конечно, он прежде всего человек, одержимый своим пристрастием к медицине, поэтому даже сейчас, несмотря на страшную для хирурга нагрузку военного времени, увлекся лечением гангрены. Вчера во время артобстрела взрывом снаряда была уничтожена лаборатория. Погибли какие-то сыворотки, анализы, записки самого Аржанова. Когда Иван Иванович рассказывал об этом, слезы навернулись на его глаза. Лагунов знал, что он потерял свою Ольгу из-за постоянной занятости, помешавшей ему разглядеть в любимой женщине человека. Но, заметив его слезы, подумал: «Пожалуй, он способен скорбеть по-настоящему только об утратах науки». «Это ревность во мне говорит», — сразу же одернул себя Платон, стараясь быть объективным. «Другие, глядя на меня, тоже могут подумать, что я сухарь, раз прожил бобылем до 30 лет». Аржанов заплакал не только от того, что пропали данные для научной работы, а от того, что видит за ними жизнь раненого солдата. Платон снова потянулся было к газетам, но начали собираться работники госпиталя. В пилотках и шинелях вошли Решетов, Иван Иванович, Злобин, затем Лариса Фирсова и Варвара, всегда бодрая Софья Шефер и Хижняк. Дверь уже не затворялась, пропуская все новых людей. В блиндаже сразу стало тесно. «Точность военная», — заметил Злобин, оглядывая товарищей добрыми карими глазами. «На повестке дня два вопроса», — сказал Лагунов, открывая собрание. «Первый. Приказ военного совета. Второй – сообщение начальника госпиталя о новой задаче, поставленной перед коллективом. Все насторожились. Какая задача? О чем приказ военного совета? И хотя каждый сделал про себя такую перестановку вопросов, стараясь представить свою ближайшую цель, Лагунов начал зачитывать приказ. «Войскам Сталинградского и Юго-Восточного фронта», произнес он звучным баритоном, и Варвара, скромно стоявшая в уголке, впервые подумала о том, как сильно должен был звучать этот голос, когда комиссар Лагунов поднимал бойцов в атаку. «Герой Советского Союза? Счастливый! Ему уже удалось послужить родине. А я? Ну что можно совершить, стоя у стола на подаче инструментов? Хирург – другое дело. Он спасает людей. Вот Лариса Петровна. Неужели я никогда не буду врачом, как она?» Варвара совсем отвлеклась от приказа, всматриваясь в полуобернутый к ней профиль Фирсовой. Если бы эта женщина улыбнулась, как заиграли бы ямочки на ее щеках, как засверкали бы ее беленькие зубы. Красивая! Заключила Варя, поймав открытый взгляд серых глаз Фирсовой. Сейчас худая, усталая, но все равно красивая. Несмотря на свои бесспорные достоинства, Лариса Петровна ей не нравилась. Не понравилось и то, что она сидела, хотя и не рядом, но на одной скамье с Иваном Ивановичем. «Мы на все происки ответим еще большим упорством», — читал Лагунов. «Бейте фашистских захватчиков, таков приказ Родины». Эти слова заставили Варвару врасплох, и она покраснела, пристыженная. «Можно ли думать сейчас о пустяках?» — сказала она себе сердито. Когда Решетов встал рядом с Лагуновым, высокий, сутулый, с впалой, но широкой грудью, и окинул собравшихся пытливым взглядом, в блиндаже наступила мертвая тишина. Новое лицо, освещенное огнем лампы, сделанной из гильзы большого снаряда, привлекло внимание Варвары. Она еще не успела запомнить всех работников госпиталя. Возле стола сидел военный врач третьего ранга Смольников, розовощекий, лысоватый, и с напряженным вниманием смотрел на Решетова, нервно теребя околыш фуражки, которую держал на коленях. Варвара тоже ожидающе посмотрела на начальника госпиталя. «Дорогие друзья, нам дали ответственное задание», — сказал Решетов торжественно и просто. «Мы останемся на правом берегу Волги, наравне с медсанбатами, и будем обслуживать бойцов 62-й армии, которой поручили оборону города». Решетов замолчал, точно хотел проверить, какое впечатление произвели его слова на присутствующих, но Варвара со всей обостренностью чувств уловила и волнение, охватившее хирурга-сталинградца, и его тревогу за своих сотрудников, и веру в них. Потому как дружно все шевельнулись, она поняла, что задание принято, и агитировать людей не требовалось. Только лицо Смольникова, сидевшего у стола, исказилось и побледнело до неузнаваемости. Он даже уронил фуражку, но тут же поймал ее и быстро огляделся, не видел ли кто его растерянности. «Нам в самом деле нелегко будет», — подумала Варвара и вспомнила о Никите и о госпитале, который сожгли фашисты. 56. Иван Иванович выпрямился, держа на весу окровавленные руки. «Ну что?» — спросил его взглядом хижняк, стоявший у носилок, на которых лежал бронебойщик Чумаков. Фельдшер понимал, что этот раненый безнадежен, но, пораженный его волей к жизни, сам привел к нему в тамбур главного хирурга госпиталя. «Поможем?» — вопрошал он теперь всем своим видом. Иван Иванович чуть заметно пожал плечом и отвернулся, не в силах смотреть в широко раскрытые, тоже вопрошающие глаза Чумакова, лихорадочно горевшие на его сером потном лице. «Так, молчите», — сказал солдат. «Значит, нельзя». «Да, нельзя сейчас оперировать. Надо тебе, дорогой товарищ, собраться с силами». «Нельзя! А мы, 52 танка!» — Они, бронебойщики, остановили на подступах Бузиновки 52 танка, пояснил опечаленный Хижняк. 19 танков уничтожили бутылками с горючкой и гранатами, и около сотни фашистов уложили. Попали в окружение и выстояли. 23 человека выстояли и ушли, и раненых своих вынесли. «Нам можно, вам нельзя, а нам нельзя!» Сбивчиво говорил, точно бредил раненый. «Погоди, голубчик, зачем отчаиваться?» Сказал расстроенный Иван Иванович, снова наклоняясь над ним. «Отдохни, подкрепим тебя немножечко, а там видно будет?» «Чего там видно? Ничего не будет видно!» Белые халаты врачей скрылись в глубине блиндажа. С минуту Чумаков лежал неподвижно, весь вытянувшись, потом открыл незатухающие глаза. Над ним что-то, оправляя в изголовье, стояла Варвара. «Ну-ка ты, помощница смерти!» Хрипло и резко дыша сказал солдат. «Помоги сесть!» «Да ну, теперь все одно, как же так? Посмотрели и ушли!» «Невозможно сейчас!» — тихо сказала Варвара. «Невозможно! А мы 20 агафонов, 50 танков! Это возможно! Веди!» «Куда вести? Лежи спокойно!» «Лежи! Умирай, стало быть, а я не хочу! Давай на стол к этому, как его, Аржанову, ну чего глядишь? Веди!» Раненый сам приподнялся, держась за края носилок, и сел. Крупный пот сильнее выступил на его впалых висках, глаза исступленно заблестели. Сделав еще одно усилие, Чумаков встал на ноги. Варвара очнулась, бросилась за ним следом только тогда, когда он падающей походкой, весь кренясь на сторону, заспешил к занавеске, отделявшей тамбур от операционной. Человек с твердым, точно доска животом, острым животом, как говорили хирурги, умирал на ее глазах и вдруг поднялся и побежал требовать, чтобы его оперировали. Она не успела догнать раненого. Тем же кренящимся шагом Чумаков пересек блиндаж, ничего не уронив, никого не зацепив, и повалился на первый свободный стол, обхватывая его руками. Но сознание и тут не изменило ему, и в тишине сразу установившейся резко прозвучал его голос. «Аржанов, ты это брось! Я не хочу! Мне еще надо!» «Хорошо, все сделаем, дорогой товарищ. Помолчи, побереги силы!» — говорил потрясенный Иван Иванович, поднимая его на стол. «Раз ты требуешь, я буду оперировать тебя». Больше 3 часов он с помощью Ларисы чинил раненого солдата, пробитого осколками снаряда. Хижняк неотрывно стоял у изголовья умирающего, который ополчился против самой смерти. Варвара подавала инструменты. «Зашили кишечник уже в 9 местах», — размышлял вслух Иван Иванович, сосредоточенный на зиявшей перед ним страшно развороченной ране. «Разможена часть желудка. Пришлось сделать новый выход из него. Но как мы будем подчинять внешние дефекты? Ну да ладно, пока обойдемся, а потом придется брать кожные лоскуты. Как там?» «Ничего», — шептал Хижняк, точно боялся громким разговором прервать ниточку пульса, чуть трепетавшую под его пальцами. «Тут возможность тысячи осложнений». Тоже понизив голос, сказал Иван Иванович Ларисе, опять обретая простоту и свободу в обращении с нею. «Полость живота промоем, раствором и стрептоцидом все присыпать. Сколько лет раненому?» — спросил он у Хижняка. 23. «Так, говоришь, из-под Бузиновки он?» «Да, помните, почти так же получилось у Лагунова. И на Рассошке тоже было. Там 33 бронебойщика остановили 70 танков». Иван Иванович ничего не ответил. Он сам видел, что героизм становится массовым явлением, но все-таки немцы идут вперед. «Сейчас закончим», — — сказал он, снова пораженный волей раненого к жизни. «Ведь в чем только душа держится?» «Как у него самочувствие?» «Дышит», — сообщил Денис Антонович, вытирая испарину, затопившую закрытые глаза Чумакова. «Держится, дорогой дружочек. Такой, если его выходить, зубами будет грызть врага». Лариса молчала, но всем сердцем отзывалась на каждое движение хирурга, каждый вздох раненого. Этот случай и на нее подействовал потрясающе. Какая сила сопротивления проявляется в народе? Вот что накипело. «Аржанов, ты это брось, мне еще надо!» Звучали в ее ушах слова бронебойщика. Как он вбежал полумертвый и с верой в хирурга повалился на стол, а Аржанов сразу бросился к нему и без колебания приступил к операции. «Мне еще надо!» «Что же ему надо? С врагом еще не расквитался!» «Да, вот здесь правильно!» Лариса ловко перехватывает крючок, чтобы облегчить хирургу подход к ране. «Прекрасно, дорогой Иван Иванович! Большое, доброе чувство к нему опять пробивается из глубины ее истрадавшейся души. Мельком она взглядывает на его лицо, самозабвенно занятого человека. Но он ощущает даже этот мимолетный взгляд. Операция почти закончена. И вскидывает ресницы. Глаза Ларисы уже опущены. Снова так же сурово замкнуто, и уже привычная стесненность перед нею охватывает Ивана Ивановича. Когда Чумакова унесли в госпитальный взвод, в операционной наступило минутное затишье. «Так что же творится под Бузиновкой?» – спросила Софья Шефер. Смуглое, подвижно-выразительное ее лицо было отмечено общим оживлением, вызванным необычным случаем с бронебойщиком. «Бузиновку все-таки сдали», – погрустнев, ответил Хижняк. Он, по рассказам раненых, был всегда в курсе событий. «Нападение с юга тоже усилилось. Не зря нам дан приказ перебираться в Сталинград. Сегодня ночью я впервые плакал возле операционного стола». Злобин обвел товарищей ясным взглядом, но губы его болезненно изогнулись. «Понимаете? Командир взвода пулеметчиков, который держал одну высотку, в прошлую ночь, расстреляв все патроны, они прорвались из окружения, приняв гранатный бой. И вот этот раненый умер у меня под ножом, и я не выдержал. Заплакал от злой обиды на самого себя. Солдаты сильнее нас, хирургов. Они сплошь и рядом творят чудеса». «Да, это верно», — подумал Иван Иванович, но тут же вспомнил, как сегодня отходили войска с юго-западного рубежа. День стоял жаркий, ветреный, голубой. На Косогоре плетни, саманные избушки, заволоченные клубящимися облаками желтой пыли. Песчаный буран словно с цепи сорвался и понесся по улице степного поселка. Катились сквозь пыль пушки, ехала мотопехота, а где-то бухала да бухала артиллерия. «Не понимаю я наших генералов», — неожиданно для всех вскипел Иван Иванович. «С такими солдатами и отступают. Украину отдали, Крым отдали, центральную черноземную область по Воронежу у нас отхватили, Ростовскую всю отняли и Кубань. Ведь немцы-то уже на Кавказе к Моздоку добрались». «Зачем же паника? Отходим, но изматываем силы врага», — возразил Смольников, случайно зашедший в операционную. «У нас свой тактический маневр. Отдавал Кутузов Москву, и не погибла от этого Россия. А мы тем более, нам тем более не страшно». «Ведь уже к Волге, в Сталинград отходим», — вмешалась Софья. «Если понадобится, отойдем и на Урал, оттуда бить будем». «Кто же кого будет тогда бить?» — спросил Иван Иванович, возмущенный словами Смольникова. В это время в операционную вели раненого, который рвался от санитаров, как безумный, и громко стонал. «Что с ним?» Злобин не без усилия овладел его правой рукой со сбитой, раздерганной повязкой. «Так, отстреляно два пальца и кисть раздроблена. Иван Иванович, взгляните-ка». Аржанов, еще не перекипев, подошел и тоже осмотрел раненую руку и с ладони, и с тыльной стороны. «Чистая работа. Не зря его сюда послали из перевязочной. Через доску стрелял», — резко спросил он самострельщика и к Смольникову. «Вот ваша армия, с которой вы собираетесь воевать на Урале. А наша армия — это бронебойщик Чумаков. Мы с Чумаковым на Волгу не пойдем». «Верно», — сказала Лариса. «Отойдем на Урал. Надо же придумать такое». Иван Иванович взглянул на нее, потом на Варю и Платона Лагунова, вошедшего в блиндаж с какой-то бумагой в руке. Снова сошлись их жизненные дорожки. Но теперь, пожалуй, еще теснее. Пятьдесят седьмое. Лариса с помощью Вари поправила повязку на раненом. Вдвоем они приподняли его и, бережно положив на носилки, понесли к выходу. Недавно тесно заселенное подземелье опустело. Госпиталь перебирался на новое место, к берегу Волги. Сумерки и грязные от дыма и пыли быстро густели. В распахнутые двери блиндажей виднелись красные отблески света, точно тлела в глубине, колеблемая взрывами земля. Грохот близкого боя заглушал гудение машин и стоны раненых. Грузились спешно, машины возвращались с передовой, не могли ожидать, и шоферы помогали врачам и сестрам. «Добрый вечер, сестричка», — сказал Варваре шофер богатырского сложения. Пилотка Ухарски сидела на его голове, грудь над туго затянутым поясным ремнем была необъятно широка. «Я Петя Ростокин», — напомнил он, склоняясь к уху девушки. Но Варвара и так уже узнала веселого здоровяка, с которым ездила за Волгу. Кивнула ему и снова побежала в блиндаж. Навстречу ей двигался раненый с забинтованным лицом. С одной стороны его вел Леня Мотин, с другой поддерживал обеими ручонками маленький Алеша. Когда самолеты врага с воем проносились над площадкой госпиталя, черные глаза ребенка, похожего в такие минуты на беззащитного зайчика, косились на них настороженно и боязливо. Обнаглевшие эти самолеты летели совсем низко, уже сравняв поселок с землей. «Я бы их из большой пушки!» — храбрясь говорил Алеша Мотину. «Давайте его сюда!» — сказал Петя Ростокин Варваре, усадив раненого рядом с собой и протягивая к Алёше из кабины широкие ладони. «Ему хорошо будет, и нам не тесно!» Лариса подхватила сына и губами, лицом, всем существом матери ощутила на миг его родную, ребяческую теплоту. «А ты, мама, а дядя Леня?» – тревожно спрашивал мальчик. «Мы... Леня поедет здесь же, в кузове!» Тоскующим взглядом Фирсова посмотрела вслед сынишки и пустилась обратно. «Устала, Варенька?» – спросила она, когда погрузили последних раненых и сами сели в машину. «Не то что устала, а тяжело и страшно очень. Смотрите, какие ямы на дорогах. Это воронки такие огромные». Грузовик тряхнуло. Варя схватилась за руку Фирсовой, прижалась к ней. Проработав несколько дней за операционным столом, они сразу поладили и подружились. «Ах вы, худышки этакие, но если вас сложить вместе, получится очень приятная женщина», — сказала Софья, обхватывая их обеих большими мягкими руками. «А я, как наша повариха Томочка, когда жизненные условия отягочаются, полнею. Защитные свойства организма». Софья с удивительной смелостью, даже беспечностью, никоим образом не напускной, переносила тяготы боевой обстановки. Но вид города подавил и ее, она умолкла. Молчали остальные, мотаясь в грузовике, бегущем по изрытой дороге, прислушиваясь к утробному уханью пушек на северо-западных окраинах. Грудами камней, дымящимися пепелищами раскинулся перед ними разрушенный Сталинград. Над разбитыми кварталами светло горели в вышине ракеты, сброшенные фашистами на парашютах, сгущая тени на загроможденных улицах. Просвечивали на фоне пожаров дыры окон в пустых коробках разрушенных домов, выгоревших после взрывов. Высоко и мрачно колыхался огонь над нефтебазой. Горели нефтяные баки. Пылало что-то и на той стороне Волги, и странно было смотреть через ползущие, разорванные ветром клочья дыма, через весь осевший город на широкий разлив реки, окрашенной багрявым заревом. «Все насквозь видно», — глухо сказала Лариса. «А где наш маршал?» — спросил Иван Иванович, узнав ее изменившийся голос и оглянул людей, стоявших в кузове. «Алешу взял мой знакомый шофер, он его доставит в сохранности», — ответила Варвара. Грузовик вдруг остановился. «Что там?» — скрикнула Лариса, которая всю дорогу терзалась тем, что поспешила отправить своего мальчика и, охраняя от одной беды, возможно, толкнула в другую. «Машина впереди в воронку попала», — сообщил водитель, сбегав к месту, где возник затор. «Разбилась, разбилась», — с потерянным видом твердила Лариса и, порываясь выбраться из кузова, цеплялась за плечи товарищей. Сильные руки бережно взяли ее за локти, приподняв, словно ребенка, перенесли через борт машины и опустили на вспаханный бомбами асфальт. Она растерянно обернулась. Это был Аржанов. Он тоже спрыгнул вниз. Сыпались и остальные. «Не та машина!» — крикнула Ларисе Варвара, увидев кузов и задние колеса грузовика, попавшего в яму. «Кто-нибудь пострадал?» — спросил Иван Иванович Лагунова. «Нет. Тихо тут шли, прямо как с горки съехали. Давайте к нам, потеснимся». «Не стоит. Сейчас подойдет тягач и выдернет нашу повозку. Санитарки ушли пешком. Боюсь, не заблудились бы. Даже коренные сталинградцы не узнают бывших улиц». 58. Раздалась команда. Все вскочили и, пригибаясь, помчались вперед. Ольга, не ощущая ни тяжести своего тела, ни усталости, бежала вместе с солдатами. Когда она опять упала после бомбежки, винтовка, подобранная ею на бегу, вдруг выстрелила сама собой. «Ох, растяпа!» — подумала Ольга, обозлясь на свою неловкость. Но руки ее задрожали, когда она прицеливалась в одного из вражеских солдат, суетившихся вдали возле застрявшей самоходной пушки. Она не попала ни с первого, ни со второго выстрела. И еще целилась, с отвратительным сознанием собственной слабости стреляла и не попадала. Тогда она вспомнила заметку в газете о снайпере Людмиле Павличенко, убившей в Севастополе около 300 фашистов. Как это она смогла? По портрету судя, миловидная, обыкновенная женщина, не гигант какой-нибудь. Что же у меня-то не получается? Ведь я стреляла по мишеням, норму ГТО сдавала. В бою Ольга очутилась случайно. Воинская часть в районе станицы Клецкой, куда она ездила по заданию дивизионной газеты, попала в окружение. Когда бойцы пробивались из окруженного хутора, она была сосредоточена только на том, как бы ей не отстать от них, и делала все, подражая солдатам. Страх томил ее сердце, но она оказалась храброй, когда устремлялась вперед. Теперь ощущение стыда за свои промахи и злая ненависть к врагу подавили и чувство страха. Рукопашная схватка в колхозном саду, помятом проходившими танками, где аромат раздавленных яблок перебивал даже запах пороха, заставила ее обороняться по-настоящему. Высокий, грудастый фашист с белым, как тесто, лицом наскочил на нее, замахнувшись прикладом автомата. Ольга увернулась и сама, стремясь предотвратить что-то страшное, без прицела в упор выстрелила в него. Он сразу пошатнулся. Но Ольга не поверила, что убила, и с ожесточением выстрелила в него еще раз. «Теперь вы приняли боевое крещение», — серьезно сказал ей командир батальона, когда они устроили привал на берегу Донского притока, в кустарнике, тоже помятом танками. Ольга искоса взглянула на командира и неожиданно заплакала. Слезы так и полились сквозь тонкие пальцы на колени, обтянутые юбчонкой, и пожилой, видавший виды майор, усомнился на миг. Не померещилось ли ему в горячке боя, что Ольга Строганова убила фашиста? «Что с нами сделали, сволочи?» — с трудом проговорила она, вздрагивая от подавленных рыданий. «Не стыдитесь», — кратко сказал он, уразумев ее большое душевное смятение. «Иначе сейчас невозможно. Вы вели себя молодцом». К вечеру, когда солнце уже клонилось к закату, бросая синеватые тени на правобережье, воинская часть вышла в расположение своей дивизии. Она была сильно потрепана, в поредевшем строю белели повязки раненых, но грязные лица солдат светились радостью. Среди солдат шагала Ольга в гимнастерке, короткой юбке и в сапогах, носки которых побелели, обшарканные о высохшую траву. Она шла, чуть прихрамывая, придерживая ремень винтовки, и зеленые глаза ее ярко блестели на густом загаре лица. Там, позади, где вокруг неожиданно оказались немцы, все выглядело чужим и враждебным. Каждый бугор, каждая балка таили опасность. Здесь тоже то и дело взрывались снаряды, и пули сновали, как пчелы на большом пчельнике. Но в любом укрытии находился друг. Бойцам приготовили обед, выдали по 100 граммов водки. Ольга сидела вместе с ними в балочке, где скрывались полевые кухни, и ела мясные щи из походного котелка, вытянув натруженные ноги. Она тоже выпила с радости и думала о том, как удачно все кончилось для этих солдат и командиров. Вот выбрались к своим и уже шутят, смеются, как будто и не они бежали там и падали и снова бежали, то спотыкаясь на комьях пахоты, то путаясь в жестких травах. И прятались, и нападали на врага, и опрокидывали его с устрашающим ревом. «Но что же происходит?» — гадала Ольга. «В Сталинграде линия обороны оттесняется к Волге. Сначала передавали бои на подступах, теперь начались уличные бои, а мы здесь все наступаем. Ни на шаг не продвинулись, но атакуем беспрерывно. Что это значит? Попала я сегодня в переделку. Если бы знал Борис». Ей вспомнился такой же вот золотой, только прохладный сентябрьский вечер на Каменушке, когда она, возвращаясь домой, с соседнего прииска увидела Бориса Таврова. Он только что снял тогда гипс со сломанной ноги и впервые шагал без костылей. Санитарка в белом шла за ним следом, и небо вот так же краснело перед закатом. Мучительно беспокойное выражение лица Ольги смягчилось, и она торопливо закончила обед. Надо было еще уточнить фамилии особо отличившихся бойцов, но прежде чем направиться к командиру батальона, который вывел их из окружения, Ольга достала блокнот и записала свои впечатления, обходя то, что беспокоило ее. На фронт они с Тавровым попали ранней весной. Бориса отправили в саперную часть, а Ольга попросила дать ей работу в редакции газеты той же дивизии. Дивизия дралась на Керченском полуострове. Тяжелым воспоминанием остался в памяти прорыв гитлеровцев под Керчью. С детства знакомые, но затянутые гарью войны очертания низких в степной части Крыма, точно размытых гор. Страшная переправа через пролив в условиях окружения возле Камыш-Буруна. С той поры и покатился фронт. Впоследствии дивизию пополнили и бросили на Клецкое направление. Редакция газеты, в которой работала теперь Ольга, находилась километров за 7 от передовой, и Ольге приходилось путешествовать то на попутной автомашине, то на мотоцикле, то пешком. «Серьезная у вас работа. Очень большой отклик имеет», — с ласковой улыбкой сказал ей майор, командир батальона. «Бойцу дорого, чтобы его боевой подвиг послужил примером для других». Командир задумался. Ясно-голубые глаза его доверчиво распахнулись, преждевременно поседевшие брови взметнулись вверх, собирая на лбу морщины. И весь он стал открытый и добрый, совсем не похожий на того военного, который недавно бросал солдат в атаку. Даже морщинки на лбу у него стали иные. «Наши люди и воюют, как будто работают», — сказал он тоже совсем другим голосом, каким, наверное, говорил в кругу своих друзей и домочадцев. «Понимаете, товарищ газетчик, для нас война тяжкая, неприятная, но необходимая работа. Поэтому мы можем воевать только честно, без грабежей, без зверства. И на военной страде, как в мирное время, дружим между собой. Поэтому нас волнует слово в печати о товарищах, особенно о тех, кто отмечен посмертно. Пример такого героя действует неотразимо. Значит, не погиб он безвестно. Вы понимаете? Мало того, что грудью родину заслонил, но и живет для будущего». Глаза майора припоминающе сузились, светло заблестели, но он только мигнул да нахмурился, сводя к переносию привычные морщины. «Почему наступаем все время, хотя и безуспешно? Не скажу, дорогой товарищ, но, думаю, не зря несем потери, на ответственном участке находимся, отвлекаем силы врага от Сталинградского фронта. Шутка сказать. Я всегда как-то жалел женщин, которые на передовую попадают», — добавил майор. «А вас первую не жалею. Сильная вы, хотя и расплакались давеча». 59. «Разрешите представиться?» Офицер с нашивками танкиста поднялся со скамьи и выпрямился перед Ольгой во весь богатырский рост. «Командир танковой бригады Алексей Фирсов». «Познакомься, Оля», — радостно заговорил Тавров, работавший саперным инженером тут же в дивизии, но видевшийся с Ольгой очень редко. «Шел к тебе и вот встретил. Рекомендую. Мой школьный товарищ, участник ликвидации прорыва под Клецкой». Школьный товарищ склонил голову и протянул Ольге руку. На слегка скуластом лице его, туго обтянутом продубленным загарой кожей, были очень уместные размашистые броско подчеркнутые густые брови с резкой морщиной на переносе. Кстати, был и крупный рот с твердо сжатыми губами. Но совсем иное впечатление производили тоже крупный вздернутый нос и черные глаза, так и горевшие жизнерадостным любопытством, а все вместе создавало облик человека, в котором необыкновенно удачно сочетались мужественность воина и открытая душа мальчишки. «Наверное, шалуном рос», — подумала Ольга, посмотрев на него с чувством сразу возникшей симпатии. «Был гордостью нашей школы», — сообщил Тавров, счастливой встречи с женой. «Как же, рекордсмен по плаванию! Ох, как он прыгал с вышки! Теперь отяжелел, наверное. Смотри, какой вымахал. Я-то его помню совсем юнцом». «Верно, Борис. Отяжелел я немножко. Но по роду оружия это мне подходит». Фирсов сел за стол, врытый посреди блиндажа, и еще раз оглянув Ольгу с подкупающей искренностью, сказал. «Рад за тебя. Славная у тебя жонка». Брови его сдвинулись, все мальчишеское, веселое, вызванное приятным знакомством, исчезло. «Я свою жену потерял в последнее время. До Клецкой участвовал в рейдах по тылам противника. Долго не имел возможности писать, и вот оторвался. Она врачом на фронте, хирург. И где сейчас детишки, не знаю. Если живы, то эвакуировались, конечно. Жили в Сталинграде, у бабушки». Фирсов задумался, вздохнул. «Дочурка и сын. Оторвался от них, а теперь там, где было родное гнездо, сплошные развалины». «Фирсова?» — повторила Ольга, что-то припоминая. На днях она получила письмо от жены Хижняка, которая, все еще болея за своего обиженного друга, как бы, между прочим, сообщила Ольге, что Иван Иванович находится в госпитале на Сталинградском фронте, и, по приметам хижняка, влюбился, похоже, в одну из женщин-хирургов. И опять, между прочим, Елена Денисовна сообщила в письме номер полевой почты того госпиталя. «Простите, —